Я когда-нибудь попаду в беду из-за этого. Ну, тогда уж не сердитесь хоть на меня, произнес я умоляюще. Не буду. Вы мне нравитесь. Понравились сразу, как я увидела вас. Но вы смотрели так осуждающе, что я никак не могла предположить, что мы подружимся. Считайте, что мы подружились. Расскажите о себе. Ну, я актриса. Нет, не такая, как вы думаете. Завтраки в отеле «Совой», усыпаны драгоценностями, фото в каждой газете с указанием, какой крем предпочитают для лица. Я кувыркаюсь на подмостках 6 лет. Простите, как это? — спросил я удивленно. А разве вы не видели детей-акробатов? О, теперь понимаю. Я родилась в Америке, но большую часть жизни провела в Англии. У нас сейчас новый номер. У кого? У моей сестры и у меня. Номер состоит из пения, танцев и акробатики. Он производит впечатление. Мы надеемся подзаработать. Моя новая знакомая наклонилась вперед и принялась пространно объяснять свой номер. При этом большинство употребляемых ею терминов было для меня совершенно непонятно, и все же я почувствовал, что она меня заинтересовала. Она казалась и ребенком, и женщиной, хотя, по ее словам, она была стреляной воробей и могла постоять за себя, все же было что-то наивно-бесхитростное в ее одностороннем подходе к жизни и чистосердечном намерении выбиться в люди. Ее вожделенный взгляд в будущее, неизвестный мне, не был лишен очарования, и мне приятно было видеть ее миловидное личико, разгоряченное рассказом. Мы проехали Амьен. Это название невольно пробудило во мне воспоминания. Моя попутчица, казалось, интуитивно поняла, о чем я задумался. «Вы думаете о войне?» Я кивнул. «Я полагаю, вы воевали?» «Да». Был ранен и получил инвалидность, потом кое-что делал для армии, а сейчас я нечто вроде личного секретаря у одного члена парламента. Ой, это, наверное, очень ответственная работа. Совсем нет. Фактически делать почти нечего. Обычно я управляюсь со всеми делами за пару часов. Работа эта даже скучная. Честно говоря, я не знаю, что бы стал делать, если бы у меня не было хобби. Не признавайтесь, если вы собираете жуков. Нет, нет. У меня очень интересный товарищ, с которым я живу в одной квартире. Он бельгиец, работает в Лондоне как частный детектив. И дела его идут необыкновенно успешно. Он на самом деле замечательный человек. Вновь и вновь он одерживает победу там, где официальные чины полиции терпят неудачу. Моя попутчица слушала, широко раскрыв глаза. «Как же это интересно! Правда? Я обожаю преступления. Я смотрю все детективные фильмы. А когда бывает сообщение об убийстве, я просто проглатываю газеты». «А вы помните дело об убийстве в поместье Стайл?» — спросил я. «Дайте мне подумать. Это про старую даму, которую отравили где-то в Эссексе». Я кивнул. Это было первое крупное дело Пуаро. Несомненно, если бы не он, убийца остался бы безнаказанным. Это была замечательная работа по расследованию. Я коротко обрисовал дело, закончив его описанием победной и неожиданной развязки. Девушка слушала, как зачарованная. Фактически, мы были так поглощены разговором, что не заметили, как поезд прибыл в Кале. «Боже мой!» — воскликнула спутница. «Где моя пудреница?» Девица принялась щедро пудриться, потом намазала губы помадой, обозревая полученный эффект в маленькое карманное зеркальце. Она одобрительно улыбнулась и убрала его вместе с карманным несессером в сумочку. «Теперь лучше. Следить за своей наружностью — такая волынка. Но если девушка себя уважает, она не должна распускаться». Я подозвал двух носильщиков, и мы вышли на перрон. Спутница протянула мне руку. прощайте».